Глава 12. К сожалению, без ран не обошлось. Один из северян распорол Жижику рука в куртке, другой метнул топорик Хмурому в затылок. Мой денщик что-то почувствовал и дернулся в бок, но недостаточно быстро. В итоге Хмурый остался без уха, а метнувший оружие воин поймал пулю лбом. Я вообще находился словно в тире. Подходы ко мне перекрывал Оут, контролируя заодно и закуток, ведущий на кухню, а Жижик с Хмурым исправно оттягивали на себя добрую половину оставшихся северян. Я же стрелял как автомат, прерываясь только на смену обоймы до баллона с жиженным газом. И если бы не отчаянные броски топориков, то лично для меня бой в чайной можно было назвать избиением. Но несмотря на клокочущую внутри злость и праведный гнев, я старался убивать северян с первого выстрела. Впрочем, поступал так не из-за того, что мне было их жаль, а чтобы максимально снизить угрозу для своих товарищей. Спустя каких-то 2-3 минуты все было кончено. Хмурый налепил на рану какую-то темную повязку и, найдя на кухне лед, заботливо сунул отрубленное ухо в найденный там же мешочек. Жижик без напоминаний выскользнул на улицу проверить, насколько сильно мы пошумели. «Грязно», — недовольно проворчал измазанный чужой кровью Оут, осматривая заваленную трупами таверну. «Грязно», — согласился я, с интересом копаясь в сумках северян. «Смотри, Оут, а вот и листовки, про которые я тебе говорил». «Князь ест детей», — капитан с омерзением взял один из листков и бегло прочитал аккуратно отпечатанные лозунги. «Земли вольникам, мастерские рабочим? В княжестве начинается голод?» «Типичные агитки», — поморщился я. «Но, судя по качеству печати, у гильдейских есть хорошая типография». «Она нам нужна?» — тут же уловил намек Оут. «Обязательно», — кивнул я. «Сможешь достать на черном рынке внушительные пространственные карманы, в которые поместится целая комната и хорошенько срежет вес?» «Черный рынок?» — поморщился Оут. «Не люблю этих ребят». «Надо, Оут», — с нажимом произнес я. «Подойди к Кабулу и передай ему привет от меня. Типография нам нужна». «Ладно», — неохотно согласился капитан. «Миш, готовься к отступлению. Хмурый, доставай горючку». «Хочешь сжечь?» — смекнул я. «А куда их девать?» — капитан пожал плечами. «Кто ж знал, что здесь целый отряд будет?» Хмурый уже достал из пространственного кармана несколько бочек и, выбив затычки, опрокинул их на пол. «Может, тайники поищем?» — заикнулся было я. «Не успеем», — мотнул головой Оут. «Все, парни, валим». Хмурый чиркнул кресалом, весело вспыхнул огонек, и мы втроем бросились наружу. Там нас уже ждал Жижик. «Пока чисто. Ходу». «Слушай, Жижик», — окликнул я солдата, изо всех сил стараясь поспеть за его размашистым шагом. «А ты видел домик с красной крышей?» «Вроде видел», — откликнулся сержант. «А что?» «Один из учителей в гимназии сказал, что там обитает интересный торговец». «Торговец?» — тут же заинтересовался Оут. «Веди». «Опасно», — поморщился сержант. «Я хоть и взял специальный порошок от собак, но лучше не стоит. Смысл подставлять торгаша? Лучше потом прийти». «Согласен», — неохотно кивнул я, чувствуя, как лишаюсь чего-то важного. «Почему-то мне казалось, что заглянуть к торговцу очень важно, хоть я и не мог объяснить, почему». Дальнейший путь мы проделали в напряженной тишине. И, честно говоря, я выдохнул только тогда, когда Оут вернул решетку на место, с первого раза попав ржавыми петлями в такие же ржавые пазы. Из меня как будто вынули стальной стержень, и я почувствовал, насколько вымотался. Забравшись на платформу, я пробормотал что-то про 2 минуты и отрубился. Пришел в себя, когда платформа начала замедлять ход. «Оклемался?» — добродушно спросил Оут, не отрываясь от изучения каких-то бумаг. «Ну так», — осторожно согласился я. «Мне казалось, что после учиненной бойни меня обязательно вывернет, как тогда в пустыне, но нет. То ли я стал более черствый, то ли психика закалилась, но блевать мне не хотелось. Так, мутило немного, да до сих пор подрагивали руки». «Сколько протянет северянин?» Я сходу понял, что имеет в виду Оут, и достал кольцо. «Кольцо контрабандиста. Внимание, временное увеличение ранга. Воин плюс 2, инженер плюс 2, маг плюс 1. Длительность 10 дней. Раскрыть текущие характеристики. 10 дней. Мало, задумчиво изрек капитан. Жижек, сколько времени? 2 часа до рассвета. Хмурый, успеваете в гимназию? Спокойно, отозвался солдат. 4 часа в запасе точно есть. Что ж, Оуд с сомнением посмотрел на меня. Михаил, тебе, наверное, лучше не присутствовать при допросе. Да брось, Оуд, я почувствовал новый прилив тошноты. Смотреть не буду, но рядом посижу. Во-первых, интересно, что он расскажет. Во-вторых, конспект набросаю. Уверен, уточнил капитан. Время идет, я бросил ему кольцо контрабандиста. Приступайте. А мне бумаги банды дай почитать. Заполучив вожделенные листы, исписанные убористым, но разборчивым почерком, я жадно впился в них взглядом. Махинации Бандо поражали воображение. Откаты, фиктивные проекты, фальшивая документация и отчетность. Хищения носили настолько грандиозный размах, что я некоторое время не мог в это поверить. Если каждый мелкий начальник столько ворует, то как вообще княжество до сих пор не разорилось? Хотя, может, Бандо был финансовым гением? Эдаким гениальным жуликом, который водил за нос и княжество, и свое гильдейское начальство, и даже северных партнеров. Единственное, что радовало, мы с Оутом богаты. Ушлый гильдеец перехитрил сам себя, подготовив с десяток анонимных счетов и закладных. Обналичить их мог любой разумный, и это было огромным плюсом. Помимо денежных счетов, у Бандо были выкуплены склады с древесиной, камнем, облицовочной плиткой, трубами и прочими строительными материалами. Кроме этого, в списке присутствовали даже склад с пушками и совершенно уникальный мобильный форпост. Уж не знаю, как эта махина оказалась в руках у Бандо, но представляла она собой эдакий конструктор Лего. Пронумерованные блоки мог собрать инженер 5-го ранга при помощи всего лишь 10 строителей. Конечно, чем больше рабочих рук, тем меньше срок сборки, но все же. Подумать только, в загашнике у Бандо, а точнее у меня, находится самая настоящая крепость. Видимо, этот толстый проныра намеревался построить себе настоящий замок и стать там чуть ли не богом. Я успел изучить большую часть бумаг Бандо, как раздались первые крики северянина. Оуд, как и положено воину, идущему по пути чести, сначала побеседовал с северянином. Обозначил ситуацию, предложил несколько видов решения конфликта, но северянин решил поиграть в крепкого орешка и сейчас корчился от боли в колене. «Пойми, мне даже калечить тебя не нужно», — устало вещал капитан, с разной периодичностью тыкая ножом в раненую коленку пленного. «Хватит и одной маленькой дырочки. Кстати, хочешь, достану коленную чашечку? Правда, не сможешь стоять на ноге. Нет, точно?» Северянина хватило на несколько минут, после чего на нас полилась целая река информации. Дело оказалось намного хуже, чем я предполагал. Северные кланы отдавали все, что у них было, в обмен на одаренных детей. Одаренные очень сильно ценились у северных воителей, как слуги и наложницы. Примерно треть всего улова поставлялась в публичные дома, причем разницы между мальчиками и девочками не делали. Остальных раскупали кланы. И чем больше северянин говорил, тем больше мне хотелось воткнуть ему в рот раскаленную кочергу, намотать на нее его язык и с корнем вырвать. Хотелось немедленно вскочить и бежать на север, спасая угнанных в рабство одаренных. Правда, логика подавала робкие сигналы, что здесь что-то нечисто. Если публичные дома являются самыми крупными заказчиками, то почему они забирают только треть? Неужели кланы забирают оставшиеся 70% товара? Увы, но нахлынувшие эмоции гнали логику прочь. Может быть, северянин рассчитывал на то, что мы, впечатлившись услышанным, подарим ему легкую смерть. И я бы, скорее всего, не сдержался, пырнул бы его ножом или прострелил бы второе колено, а вот Тоут был сделан из другого теста. С каждым словом северянина он все больше мрачнел, но ни на секунду не переставал задавать вопросы. Он заставил пленника указать адреса всех причастных к поставке живого товара как на территории княжеств, так и на территории севера. Я только и успевал записывать координаты, какие-то географические отметки и маршруты. Не забывал Оут и проверять пленника. Несколько раз он неожиданно задавал уже прозвучавшие вопросы и, поймав северянина на неточности, брался за нож. Допрос длился порядка 2 часов, по истечении которых я исписал 1/10 своей ученической тетради. Название таверн, имена посредников и поставщиков, банки и торговые дома, работающие с северными кланами. Услышанное походило на гидру, и было совершенно ясно одно – все эти махинации прикрываются откуда-то сверху. Кем-то настолько могущественным, что он сумел задавить слухи о похищениях в зародыше. И Оут пришел к этой же мысли одновременно со мной. «На кого ты работаешь?» Капитан с сомнением посмотрел на кровавую дыру, в которую превратилось колено пленника, и царапнул лезвием коленную чашечку. «А-а-а!» — взвыл северянин. «Я же уже все сказал! Я вхожу в совет гильдий! Все имена вы уже записали, а имя председателя я не знаю! Он старается оставаться в тени на случай, если кого-то из нас схватит гвардия князя!» «Не то», — нахмурился Оут. «Да я уже 10 раз называл все северные кланы, которые покупали у меня товар, одаренных! Что, что вы хотите от меня услышать?» «На какой дворянский род ты работаешь?» медленно произнес капитан. «Назови фамилию семьи». «О чем это вы?» Мелькнувшие в голосе тревогу и страх, Оут заметил и без моей помощи. «Говори!» Нож со скрипом вонзился в колено. «А-а-а!» взвыл северянин. «Я не могу! Не могу!» «Сейчас я тебе помогу!» пообещал капитан, подцепляя ножом коленную чашечку пленника. «Да белый волк вас пожри! Я не могу!» «Имя!» «Стой, Оут! Понимание происходящего дошло до меня слишком поздно! Стой!» «Это...» Северянин загудел, словно трансформаторная будка, пытаясь произнести фамилию. «В сторону!» Сам я упал на пол, прикрывая голову руками. Воображение рисовало одну картину страшнее другой. Сейчас его голова взорвется кровавыми брызгами, или он выдохнет ядовитые пары, или превратится в мешок с костями, которые разлетятся вокруг. На деле все оказалось куда прозаичней. Северянин почернел лицом, а из распахнутого рта вывалился распухший язык. «Твою медь!» Оут, вскочив на ноги, с силой пнул еще теплый труп пленника. «Клятва крови!» «Он не мог соврать», — уточнил хмурый, с опаской поглядывая на обезображенный труп. «У него язык прям за несколько секунд распух». «Не знаю, как точно она работает», — недовольно ответил Оут. «Но если одаренный или обычный человек затрагивает табу, то его кровь мгновенно вскипает. Что до языка, в первый раз такое вижу». «Не вини себя, Оут. Эмоции капитана прекрасно считывались мной. Во-первых, мы не знали, что он под клятвой. Во-вторых, информации вытащили более чем достаточно. В-третьих, своей смерти он сказал нам больше, чем рассчитывал». «И что же?» – заинтересовался Оут. «Что это кто-то из высших родов?» – я пожал плечами. «Только у них хватит сил на организацию подобного». «И кто?» «Громовы, Пылаевы, Гидерика, Дубровские, Пожарские, Толстые, Уваровы, Прокудины, Горские. И это только несколько фамилий, которые я знаю. Кого ни назови, пальцем в небо». «И как понять, кто за всем этим стоит?» – расстроенно произнес Жижик. «Распутывать финансовые цепочки», – немного подумав, предположил я. «К кому идут деньги? Кто вообще больше всех выигрывает от происходящего?» «Ясно», – мрачно подытожил Оут. «В общем, вы как хотите, а я на следующей неделе в отпуск. Покатаюсь по княжеству, загляну в гости к некоторым нелюдям». «Стоп», – я решительно покачал головой. «Даже не думай, скольких ты сумеешь убить? 10, 20? Остальные поймут, что на них открыли охоту и затаятся, залягут на дно». «А ты что?» – прорычал Оут. «Предлагаешь закрыть глаза на все это?» «Предлагаю подготовиться», – я покачал головой. «Продумать план, разбить его по кусочкам, найти верных людей, дать им инструкции, чтобы разом накрыть всю сеть». «Долго», – поморщился Оут. «По-другому никак», — горячо возразил я. Как только обозначим интерес, кукловод тут же залежет на дно. Но если он единочасно потеряет целую сеть, то непременно запаникует. Хм, Оуд задумчиво посмотрел на солдат. Будет непросто. Будет сложно, поправил я капитана, но мы справимся. С вас отбор верных и надежных людей. Одаренные или обычные воины, неважно. Мы усилим их артефактами, зельями и ружьями. С меня план. Как ты себе это представляешь? Проработанная логистика. Три варианта. Оптимистичный, нормальный и пессимистичный. Как закончу, покажу вам, внесем правки. Нужна карта княжеств? В библиотеке возьму, отмахнулся я. Гимназия, охнул Хмурый. Можем опоздать. На, Оуд сунул мне в руки простое бронзовое колечко. Постарайся не выходить за пределы гимназии в ближайшее время. Хмурый, конечно, присмотрит, но все же. «Когда отравлять будешь?» — я посмотрел на своего денщика. «Сюрприз!» — усмехнулся солдат. «Не раньше следующего месяца. Для начала нужно создать традицию. Скажем, вторник-четверг буду приносить тебе пирожки с капустой». «Поделюсь с кем-нибудь пирожком и все, привет!» — недовольно проворчал я. «Все нормально будет», — успокоил меня Хмурый. «Поверь, мне после этого придется намного сложнее». «Значит, к тому времени тебе придется стать одаренным», — бескомпромиссно заявил я. «И тебе, Жижик, что скажешь, Оуд?» «Я только за», — согласно кивнул капитан. «Деньги сейчас есть, при определенном желании ранги можно взять в ближайшее время. Но все зависит от парней, тут насильно мил не будешь, только если сами захотят». «Я готов», — не раздумывая ответил Жижик. «После того боя...» «Как-то не понравилось мне ощущать себя бесполезной ветошью. Хочу как капитан». «Я тоже в деле», — мрачно кивнул Хмурый. «Оно мне как бы не сдалось совсем, но этих сволочей надо наказать. И если бы не гранаты, склянки и капитан, северяне бы покрошили нас в салат. Надо становиться сильнее, без вариантов». «Вот и отлично», — подытожил Оуд, убирая тело в кольцо. «Хмурый, прибери здесь. Жижик, заводи свою колымагу». «Слушайте», — неожиданно вскинулся Жижик, «а вот насчет собранной партии детишек, которые сейчас в каком-то северном городке, может, их освободим? У меня друг на северной границе 3 года служил. Этот стальной клык находится в часе пути от Снежной поляны». «Нас всего 4», — вздохнул Оуд. «К тому же Михаилу нужно возвращаться в гимназию». «Сколько там детей? 10?» — уточнил я, мучительно соображая, что же предпринять. 9, поправил меня Жижик, отправка через 3 дня. «Из-за устроенного нами переполоха могут и раньше отправить», предположил Хмурый. «Но сейчас идти опасно», Оуд с силой врезал кулаком по платформе, отчего та недовольно покачнулась. «После устроенного нами пожара там поди все село на ушах стоит». «Что у нас с деньгами?» Чем больше я думал над пришедшей в голову мыслью, тем больше она мне нравилась. «Более чем достаточно», — Оуд похлопал по толстому мешку с монетами, который достался нам от северянина. «Хватит вооружить целую армию». «Скажите, профессионалы после налета куда бы отправились?» «Куда подальше», — нервно хохотнул Жижик. «Предлагаю вернуться». Я с каким-то внутренним удовольствием посмотрел на ошарашенные лица воинов. «Заодно и к торговцу зайдем и закупимся всем необходимым». Хмурый прав, детей могут отправить по этапу дальше. «То есть ты предлагаешь в наглую прибыть в Снежную поляну, будто мы не при делах?» — уточнил Оуд. «После чего затариться там же у местного торговца и поехать по фактически приграничью к северянам?» «Именно», — кивнул я. «Сколько добираться до клыка, Жижик? Час?» «На нашей малютке», — Жижик похлопал по платформе, — «я домчу за 30 минут». «Оуд», — я вопросительно поглядел на капитана, — «слово за тобой». «Вы, чтоб вас всех понимаете, что это авантюра чистой воды?» Капитан медленно выдохнул, будто бы стравливая накопившееся напряжение. «Вы понимаете, что к нам могут прицепиться еще при появлении на поляне? Вы понимаете, что это самоубийство?» «Ради детей, старина», — усмехнулся я, уже не сомневаясь в решении капитана. «Да ты сам еще ребенок», — скривился Оуд. «Жижик, разворачивай платформу. Мы, чтоб вас раз эдак, возвращаемся».